лишь так и лежат без ответов. Мечта тихонько в осколках перегорает там где-то. Правда, зря мы с тобою тогда подняли эту тему. Так быстро все промелькнуло, стухло, стихло, сгорело. Ту нашу встречу с тобою я до сих пор вспоминаю. Ты представляешь ночами твой образ перед глазами моими. Сердце иглою до больных ныть я тебя не достоин. Больше, чем жизнь, ты и я болен тобой. Я привык быть один, но хочу я быть рядом с тобой. Правда, банально ответить, что же бывает. Добавить, что ж не впервой. И как-то холод в груди задавит эти отрывки. Я в себе все оставлю. Прости, что две половинки нам с тобою не склеить. Честно, я бы хотел, но вот ты не хотела. Просто разные мы, да уже и не важно. А я опять свои мысли все на листочек замажу. Так-то. Две половинки той любви отправляю.